Фиговое дерево. Я лежу здесь под землей, прислушиваясь к малейшим шорохам. Из-за отсутствия любых источников света, солнца или луны, мой суточный цикл сбился, и нормальный сон нарушился. Думаю, это чем-то похоже на джетлаг. День и ночь смешались между собой, окутав меня неприходящим туманом. Я, конечно, приспособлюсь, однако это потребует времени. Жизнь под поверхностью Земли нельзя назвать ни простой, ни однообразной. В подземном мире, вопреки тому, что думает большинство людей, жизнь бьет ключом. Если сделать подкоп глубоко вниз, то можно с удивлением обнаружить, что почва приобретает самый неожиданный цвет. Ржаво-красный, персиковый, горчичный, желто-зеленый, насыщенный бирюзовый. Люди учат детей рисовать землю лишь одного цвета. Они представляют небо голубым, траву зеленой, солнце желтым, а землю коричневой. Если бы они только знали, что у них под ногами лежит настоящая радуга. Возьмите пригоршню земли, разотрите между ладонями, почувствуйте ее тепло, текстуру, тайну. В этом маленьком комке земли микроорганизмов больше, чем людей в мире. Почва с ее бактериями, грибами, археями, водорослями, земляными червями, не говоря уже о древних глиняных черепках, которые превращают органику в питательные вещества, а мы, растения, потребляем их для своего роста и развития, является очень сложной, изобильной и щедрой субстанцией. Каждый дюйм почвы — это результат тяжелой работы. И чтобы произвести нужное количество питательных веществ, требуется бесчисленное множество червей и микроорганизмов, а также сотни лет беспрестанной работы. Хорошая суглинистая почва ценнее бриллиантов и рубинов, хотя я что-то не слышала, чтобы люди ее так высоко ценили. Дерево имеет 1000 ушей, направленных во все стороны. Я способна слышать чавканье гусениц, проедающих дыры в моих листьях, жужжание пролетающих мимо пчел, стрекот крыльев жука, способна распознать тихое журчание воды, растекающейся по моим ветвям. Растения могут улавливать вибрации. Лепестки многих цветов имеют форму чаши, чтобы было удобнее захватывать звуковые волны, частота которых слишком высока для человеческого уха. Распростертая здесь, в разгар зимы, я ищу убежище в древесных снах. Нет, это мне отнюдь не наскучило, однако я уже столько всего пропустила. Мне не хватает серебряного света звезд, сияния луны на фоне ночного неба, идеальные, слегка крапчатые, как яйцо дрозда, пьянящего аромата кофе, каждое утро просачивающегося из дома, но в первую очередь Ады и Костаса. А еще я скучаю по Кипру. Быть может, из-за холодного климата я вспоминаю свои солнечные дни. Я могла бы стать настоящим английским деревом, однако время от времени я не сразу понимаю, где нахожусь, на какой конкретно земле. И тогда на меня накатывают воспоминания, и если я напряженно вслушаюсь, то могу снова услышать пение луговых трупиал и воробьев, посвистывание славок и свиязи. Короче, птиц Кипра, которые зовут меня, чирикая мое имя.